Глава 11. Явные симпатии. Камилла сбегала вниз, перепрыгивая через ступеньки, что с длинным платьем удавалось не слишком грациозно и грозило сломанными лодыжками. Пэра Эдна про обязанности камеристки, несмотря на уход за Лэем Тадеушем, не забывала, так что каждое утро Камиллу ожидало свежее платье и умелые руки Эдны, превращавшие спутанные пряди в струящийся шелк. Еще ни разу опытная камеристка не повторилась, ни с прической, ни с убором. Мэма Сафур, конечно, все вывидала. Платье Пэра Эдна выпросила у мэмы Мартины, заправлявшей замком с незапамятных времен. Старомодные наряды, приталенные с жестким корсетом, оставлявшие открытыми плечи, принадлежали когда-то покойной супруге Лэя Тадеуша, последней из благородных женщин, живших в Эйросском замке. Мэма Мартина в первый же день, узнав о дорожных неприятностях и потерянных сундуках с вещами, милостиво разрешила Пэри Эдни творить со старыми платьями, что ей вздумается. И камеристка так и поступила. Где-то ушила, где-то добавила. Так что гардероб у светлой Лейны Камиллы теперь пестрел всеми красками и радовал изяществом и необыкновенным кроем. «Хорошо сидит бабкино добро», — одобрительно кивала мэма Сафур, оглядывая воспитанницу. «Судя по всему, не последней красавицей была. Толк в тряпье да убранствах знала». Правду местные слуги треплют, будто после покойной супруги Лэй Тадеуш второй такой найти не сумел и не захотел. Сейчас прекрасное светлое платье с темно-зеленой накидкой Камиллу не радовало, мешало через ступени перепрыгивать. В холл, миновав длинные коридоры и перепугав нескольких слуг, Камилла вылетела со свистом, буквально скатившись с длинной лестницы, и замерла. На губах вспыхнула и тотчас погасла радостная улыбка. В холле стояли двое. Лейна Адетта, в помятом платье, непривычно растрёпанная и перемазанная дорожной пылью, нервно сжимала пальцы на локте сопровождавшего воина. Тот в ответ что-то негромко ей шептал, склонившись для этого к самому уху юной спутницы. Едва ли не губами касался. При появлении Камиллы он отпрянул и замер, в немом восхищении уставившись на хозяйку замка. «Камилла!» Не то ахнула, не то всхлипнула Адетта, поспешно отрывая руки от локтя сопровождающего, и сама смущенно отступила на шаг. «Лейна Камилла, вы живы! Наконец-то мы в безопасности!» Камилла еще тяжело дышала после бега, но картину оценила сразу. Да и полыхнувшие скулы до боли знакомого молодого воина, пуще прочего, убедили хозяйку Эйросского замка в ревностных подозрениях. Повисло опасное молчание. Пэр Патрик Блаунд медленно и раздельно проговорила дочь рыжего барона, не сводя глаз с паладина. Стиснула рукой сумочку Лейны Бьянки. «Я требую вашей крови». Лейна Адетта ахнула в недоумении, глянув на подругу, затем на паладина. «Камилла, вы в ссоре? Пэр Патрик упоминал, что вы встречались, но...» «Не в ссоре», — выдохнув через нос, ровно согласилась Камилла. «Но все может измениться». Адетта непонимающе похлопала светлыми ресницами. А вот Патрик, кажется, понял. Глянул на юную спутницу, с которой только что перешептывался, чуть нахмурился, по-прежнему полыхая скулами, даже открыл рот, но сказать ничего не успел. «Вы устали», — повысив голос, вслух оценила Камилла, взяла себя в руки усилием воли. «Да что с ней, в самом-то деле? Лейна Адетта, я счастлива видеть вас живой и невредимой. Пройдемте в восточное крыло. Велю для вас приготовить покой. Любопытство распирает меня, но все разговоры после». «Ах, было бы чудесно, дорогая Камилла!» Искренне всплеснула руками Лейна Адетта и всхлипнула еще раз. По-настоящему даже губы задрожали. «Мы добирались сюда несколько дней. Меня схватила хворь, пришлось отлеживаться на пограничной веже. Кстати, мэм Гир уже поправился», — улыбнулась сквозь дрожащие в глазах слезы юная Лейна. «С нами приехал. Да вот на конюшне задержался. Говорит, неудобно ему, низкородному, да к вам на прием. Ему бы убедиться, что вы в порядке, да к его величеству с рапортом». Сердце Камиллы дрогнуло. Ведь и впрямь совсем забыла про раненого воина, оставленного в сторожевой веже. Королевский кучер, который довез их в Эйросский замок, уже о нем справлялся. Только мама Гира и ждал, чтобы обратно в столицу ехать. Служба кое-как выполнена, пора возвращаться и докладываться. «Отчет погиб», — продолжала сбивчивый рассказ Лейна Адетта, нервно кусая губы. «Его поначалу не убили, чтобы было кому каретой править. А потом нам пэр Патрик встретился. Чет только и успел, что знак ему подать, про то, что помощь нужна. Его и зарезали тут же». Юная Лейна, не выдержав тяжелых воспоминаний, закрыла чумазое личико ладонями. Дрогнули хрупкие плечи. Камилле стало стыдно как никогда в жизни. Настолько, что дочь Золтана Эйровского не выдержала. Бросилась, наконец, к подруге, позволяя той рухнуть к ней на грудь и зайтись безудержными рыданиями. Паладин деликатно отступил в сторону, пережидая бурный всплеск первой встречи. «Ну-ну», — хмурилась Камилла, поглаживая Адетту по худенькой спине. Сердце снова дрогнуло при взгляде на непривычную убогость изодранного платья, спутанные волосы да неухоженные руки. Юной Лейне пришлось многое пережить, а она накормила ее холодной встречей. Все из-за глупой ревности. Сама от себя не ожидала. С чего она вообще взяла, будто паладин отойти интересен? Глупости какие, стыдно. Ведь как переживала за Лейну Бьянку и ее дочь? Пешком порывалась за ними бежать, а тут? Стыдно стало настолько, что дочь рыжего барона даже разозлилась. На себя, не на хрупкую подругу. Экой злобной дурой выставить себя перед долгожданными гостями. «Как хорошо снова вас видеть, дорогая Камилла!» Схлипывая, бормотала дочь Бьянки, цепляясь пальчиками за зеленую накидку подруги. Ткань неминуемо сползла, неприлично оголяя плечи. Но выворачиваться Камилла не стала, пусть уж наплачется. Я так измучилась. А мама? Мама осталась с ними. Пэр Патрик говорит, ее не тронут, но я так боюсь, так переживаю. «Бедная девочка», — вздохнула Камилла, качая головой. Встретилась взглядом с Пэром Патриком поверх плеча Адетты. Стойко выдержала теплоту ореховых глаз. «Ну пойдем же, после все расскажешь. Я сейчас велю Пэру Эдну кликнуть». То-то она обрадуется. «Я товар неблагодарный. Из меня Лейну хоть лепей, хоть рисуй. Такой картинки, как ты, не получится. А за тобой и твоими локонами она верно соскучилась. Голодная, небось?» «Очень», — с жаром подтвердила Адетта, вскидывая голову и тотчас заливаясь румянцем. «Я так устала, дорогая Камилла». Совесть Камиллу все еще мучила. Поэтому подругой она занялась в первую очередь. Кликнула слуг, велела отворить убранные покои, позвала Пэру Эдну, мужественно пережила еще один всплеск слез и причитаний при воссоединении камеристки с юной Лейной и со спокойной душой вернулась к Пэру Патрику. «Сейчас и вам покой определим», — пообещала хозяйка замка, появившись в малоуютной и необставленной гостиной. Восточное крыло, цепкие руки наследницы эйровских земель еще не дошли. Так что теперь она, можно сказать, пожинала плоды собственных упущений. «Кликну, кто там из слуг без дела остался?» «Вы изменились, Лейна Камилла», — мягко проронил паладин. Дочь рыжего барона примолкла, закусив губу. Сам пэр Патрик не изменился совсем. Темное одеяние с вышитой эмблемой ордена, знак небесного отца на груди, двуручник за спиной и длинный походный плащ. Ни доспеха, ни прочего вооружения. «Да и к чему оно такому умельцу, как Патрик Блаунд?» «Все так плохо?» — хмуро поинтересовалась Камилла. Стараниями Эдна она выглядела замечательно. По крайней мере, мэма Сафур так утверждала. А уж старая нянька льстить бы не стала. Куда лучше той заморашки, с которой Патрик Блаунд познакомился в торговом караване. Вот и смотрел он сейчас. Ну, вроде бы внимательно так смотрел. С восхищением даже. Но испытывающе. «Вас что-то тревожит». Камилла шумно выдохнула. «Эка новость! Еще бы не тревожила! Амулет в сумочке, Лей Корнелиус и его чертежи, карта Фейерхолда, безумный дед, запертая в покоях мэма Мартина, бесчетное число дел хозяйственных да неотложных. Ах да, еще его величество, который ждет амулет, чтобы найти отпрыска, коли тот жив. Меня многое тревожит, пэр Патрик», — отрезала дочь рыжего барона, дивясь себе. Раньше резкости она за собой не замечала. Не с понравившимися молодыми людьми так точно. А в данную минуту я по-прежнему жажду вашей крови. Я это понял, мягко согласился паладин, не сводя с нее внимательных карих глаз. Как и то, что вы не шутите, Лейна Камилла. Какие шутки, пэр Патрик, вскипела Камилла. Не так, ох, не так воображала она их встречу. Еще и язык мелет совсем не то, что подсказывает разум. Я собиралась даже ехать за вами в орден. Прямо сейчас и собиралась. Это чудо, что мы не разминулись. Как вы вообще... Как же говорили, что себе не принадлежите? Нет, — улыбнулся Патрик, шагнув ближе. В данный момент я принадлежу вам. На бесконечно долгий миг их взгляды пересеклись. Вспомнилась и последняя встреча, и твердое обещание паладина помнить. Всего момент меня не устраивает. Нахмурилась Камилла, вырываясь из плена теплых карих глаз. «Мне нужно куда больше вашего времени, пэр Патрик». «Я буду счастлив его предоставить», — согласился паладин. Столько, сколько потребуется». Камилла нашла силы только кивнуть, не доверяя себе. А Патрик, помолчав, шагнул еще ближе, оказавшись внезапно совсем рядом. «Я ведь не солгал вам, Лейна Камилла», — тихо произнес паладин. «Вы остались со мной. Я ни на день о вас не забывал, а вы?» Камилла не нашла, что ответить. «Правду? Так вроде неловко. Солгать? Так только во вред получится». И без того опозорилась с нежданной ревностью. Но словно жидкий огонь по жилам растекся, как увидела Патрика с другой девицей. Да и говорить ничего не хотелось. А хотелось, пожалуй, прижаться к широкой груди, да крепко обхватить руками за пояс, да вдохнуть вкусный теплый запах. «Чем это от вас пахнет, пэр Патрик?» Потянув и тотчас шмыгнув носом, хрипловато спросила Камилла. «Когда не знаешь, что отвечать, переводи беседу в другое русло. Вот ведь напасть. С кем другим из мужского пола дочь рыжего барона разобралась бы на раз-два. А тут, глядишь, не получалось так. И наигранное кокетство тут не помогло бы, и не менее наигранная нежность. Пэр Патрик, казалось, ее насквозь видит. Не притворишься». Правильно она поняла там, еще в караване. Слишком чистым оказался благородный паладин. Вот и Лейна Адетта ему, пожалуй, больше подходит. Такая же светлая, воздушная. Патрик улыбнулся. Откинул от ворот плаща, расстегивая кожаную сумку у пояса. «Я отвоевал для вас последнюю плитку», — признался воин храма, доставая обернутое в шуршащую бумагу ароматное лакомство. По малой гостиной поплыл одуряющий сладкий пьянящий запах. «Монахи из ордена — те еще чревоугодники. Пэр Доминик сказал, что придется мне снова на острова отправляться. Не для очищения земель от себовых тварей, но исключительно для того, чтобы привезти еще волшебных коричневых бобов, из которого варится сладость. И саму сладость тоже, лишней не будет». Камилла рассмеялась, принимая из рук паладина шоколад. Прижала к груди, скидывая на Патрика влажные глаза. Стало неловко. И за случай в караване, и за сегодняшнее поведение. Значит, все-таки не забыл. И шоколад ей тащил из самого ордена. «Спасибо», — кусая губы, чтобы не расплывались уж совсем в глупой улыбке, выговорила Камилла. «Это всегда кстати. Значит, вы направлялись в Эйросский замок? Раз даже шоколад припасли. Зачем?» Паладин усмехнулся, не сводя с нее глаз. Вот теперь в неровном сиянии свечей стало видно, что пэр Блаунд гораздо старше ее. Даже и морщинки у глаз собирались, когда он вот так с прищуром улыбался. «Так решил совет храма», — отозвался паладин. «По их мнению, род эйросских леев в опасности. И наша задача — защитить наследницу. То есть вас, Лейна Камилла». Несколько секунд Камилла молчала, потом медленно отложила шоколад на столик и села в ближайшее кресло. «То есть вам приказали сюда явиться?» «Я был рад приказу», — не стал отнекиваться паладин, «потому что мог снова увидеть вас. Как бы ни желал я нашей встречи, я не мог отправиться в эйросские земли без ведома совета. И вот мне представился случай». «Какое же им дело до эйросского рода?» — не глядя на паладина, обронила Камилла. Вспыхнувшую в груди радость словно ветром задула. «Ведь учение отца говорит о том, что магия стихий — пережиток прошлого, подарок темных сил. Зачем же оберегать один из последних родов, в ком течет эта сила?» «Магия — это не подарок, это проклятие», — коротко и болезненно улыбнулся паладин. «Но хрупкое равновесие позволяет королевству Айрон хранить порядок. Никто не посягнет на право властвующего рода на трон. Вторая по чистоте и старшинству ветвь — это ваш род, Лейна Камилла. Если это так, то вы в опасности. Я прослежу, чтобы с вами ничего не случилось. До самого дня коронации». Дочь рыжего барона подавила тяжелый вздох. «Вам уже известно? Вся эта путаница с наследством, и вдруг я претендентка на трон». «Прекрасная претендентка, я считаю», — улыбнулся Патрик. «У вас есть сила, ум, хватка и достаточно смелости, чтобы принимать сложные решения. И уверен, что венец в ваших медных волосах будет смотреться краше, чем на желтом челе светлого Лея Салавата». «Оставим вопросы о престолонаследии», — подумав, решила Камилла. Тонкий комплимент совсем немного сбил с мысли. «Расскажите, как вы спасли Лейну Адетту? И почему так задержались в дороге? От пограничной вежи к замку всего день пути». Патрик кивнул. «Я направлялся из ордена в Эйросские земли, когда повстречал странную процессию, побитую карету, в сопровождении странных личностей. Я остановился, А кучер вдруг посмотрел на меня и крикнул, чтобы я помог, что в карете благородные Лейны. «Их было много», — сглотнув, припомнила Камилла. «Похитителей-то! На что он рассчитывал? Что вы один справитесь?» Патрик помолчал, а на молодое лицо набежала быстрая тень. «Я паладин храма. Я обязан помогать тем, кто об этом просит. Покойный об этом, видимо, знал». «Чеда убили», — выдохнула Камилла. «Он даже не договорил», — негромко подтвердил Патрик. «Знал, что рискует, но выполнил долг, как честный человек. Свет его душе». Старший из процессии снес ему голову, а затем махнул лучником. В меня спустили стрелы. «Промахнулись?» — не поверила дочь рыжего барона. «Подул сильный ветер», — коротко отозвался паладин. Стрелы изменили направление. Камилла честно представила картину, но получалось все равно неправдоподобно. «Так это ветер с ними расправился?» — деликатно уточнила дочь рыжего барона. «С некоторыми из них, да», — посуровил Патрик. Стрелы вернулись к стрелкам. Камилла снова представила и восхитилась. «Что дальше?» — подогнала она. Патрик невесело усмехнулся. «Видите ли, Лейна Камилла, я не рискнул вызывать шаровые молнии. Это то, чему вы стали невольной свидетельницей на берегу моря», — тут же пояснил паладин. «В карете находились Лейны, а молнии порой не выбирают. Завязался бой, и я на время упустила из виду, что творилось у кареты. Их главарь, человек в облачении королевской стражи, крикнул своим, чтобы увезли карету, а сам отвлек меня, пока его подельник подбирался сзади. Они перерубили задние ноги моему коню и хотели даже набросить на меня сеть. На меня!» Словно бы поразился такой наглости паладин. «Зря они это. Карету увезли уже далеко, так что я не побоялся пронзить их светом. Нападавшие так и остались на земле. А главарь плюнул и сказал, что все равно теперь меня найдет. И умчался вслед за каретой. Но Лейна Адетта напомнила Камилла. «Мы должны благодарить Лейну Бьянку за ее спасение. Лейна Адетта рассказала, что мать приоткрыла дверцу кареты и велела ей сползти на землю, перекатиться в дорожные заросли, когда завязался бой. Адетта так и поступила. И это великое чудо, что ее не заметили. Да что там, даже я не сразу ощутил, что остался не один на дороге. Юная Лейна вышла ко мне на дрожащих ногах, полуживая от страха, и рассказала мне все. И кто она, и куда они ехали, и что произошло. Про вас тоже говорила. Сказала, что не знает, удалось ли вам уйти. Или вы все же погибли от рук убийц». «Что мне будет?» — отмахнулась Камилла. «Понадобится что-то покрепче, наемничьего сброда, чтобы отвадить меня от отцовского наследия, пэр Патрик». Паладин улыбнулся, затем снова посерьезнел. «Но я этого не знал», — негромко сказал он. «Я боялся, что опоздал. Переживал и спешил. Но Лейна Адетта не могла идти быстро. К тому же я выбрал ответвленную дорогу, чтобы не догнали преследователи. К моменту, когда спустя пару дней мы добрались в пограничной веже, Лейна Адетта совсем обессилела и заболела. И, к сожалению, ее вылечить я не сумел тоже. Кровь ватерлийских леев сопротивляется чудесному дару отца так же, как и ваша, Лейна Камилла. Зато там я повстречал Мэма Гира, и он рассказал, как доставил вас к веже. И что вы оставили плату за его содержание, велев нагнать после выздоровления». «Мэм Гир спас меня», — подтвердила Камилла. «Боюсь, я дурно отплатила ему за помощь, исправлюсь». «Дурно — это как?» — заинтересовался паладин. «Никак», — вздохнула дочь рыжего барона. «В том-то и дело, пэр Патрик, что никак». Наследница Эйросского замка тяжело поднялась из кресла, расправила изрядно помятую ткань юбки. Позднее время сказывалось. Хотелось уже добраться до покоев и прекратить этот безумный день. Вот только день заканчиваться никак не желал. «Поищу вам комнату, пэр Патрик. Вы, верно, очень устали». «Благодарю», — мягко прервал паладин. «Но я должен вначале убедиться, что и с Леем Тадеушем все в порядке. Проводите меня?» Пока шли в западное крыло, Камилла успела и поймать горничную, чтобы распорядиться о покоях пэра Патрика, и отметить, как доблестно несут службу постовые в главном холле, и трижды помянуть недобрым словом крученые лестницы и бесконечные ступени. Собственный замок — это хорошо, а вот длинные коридоры, достертые от беготни ноги, это несомненное и чистейшее зло. «Я не знаком с Леем Тадеушем, но пэр Доминик отзывался о нем тепло», — поделился Патрик, когда они ступили в западное крыло. «Гарри, вонь паленых вещей тут уже почти выветрилось, да и стены слуги уже оттерли от копоти, а кое-где даже завесили коврами. «Что с ним случилось, Лейна Камилла?» Дочь рыжего барона резко остановилась и развернулась к Паладину лицом, так что Патрик пронесся на добрых несколько шагов мимо. «Называйте меня просто Камилла», — велела наследница Эросских земель. «Не Лейна, не для вас, просто Камилла. Иначе и мне придется называть вас Лей Патрик, желаете?» «Звучит заманчиво», — признал Патрик. Карие глаза будто посветлели от быстрой улыбки. «Но не заманчивее вашего предложения, Камилла». «А деда опоили», — также резко сорвавшись с места, заговорила наследница Эросского замка. У королевского регента оказалась сообщница в замке. Она и провернула аферу с легкой руки Лея Салавата. А Лей Корнелиус, ясен день, подхватил. Лей Леннер тоже отличился мерзавец. Вот уж кто заслуживает безумия больше прочих. Все равно в голове пусто. Паладин слушал внимательно, не перебивая. И про карты в кабинете Лея Корнелиуса выслушал, ни разу не переспросив. До самых покоев Лея Тадеуша молчал, внимательно разглядывая запыхавшуюся спутницу. Стражники у дверей расступились, позволяя будущей хозяйке замка ступить в покое к деду. Дверь сомкнулась за их спинами, и Камилла почти подбежала к хозяину замка. Лей Тадеуш стоял у наглухо запертого окна, приложив ладони к металлическим ставням. «Закрыли!» — скрипнула зубами Камилла, увидав крепкий замок. Небось, регент распорядился. Боится его. Даже безумного все равно боится. Не дает ему воздуха. Мак огня медленно повернулся. Никак не отозвался на жаркое объятие, которым наградила его Камилла. Скользнул тяжелым взглядом по комнате, снова посмотрел на внучку. «Деда!» — позвала срывающимся голосом Камилла. «Ты бы в себя пришел, а? Очень помощь нужна!» После долгих лет самостоятельной жизни Камилла уж и привыкла, что ни обнять, ни поцеловать никого на ночь не приходится. Не няньку же, в самом деле. Да и не поняла бы мама Сафур таких нежностей. После смерти матери, а затем и пропажи отца, дочь рыжего барона так и не сумела ни с кем сблизиться настолько, чтобы хотя бы прижаться ненадолго. Вдохнуть родной запах и расслабиться хоть на миг. Беспамятный дед стал для нее открытием. Сама удивлялась. Сердце радостно прыгало в груди. Кровь разгоралась, в ушах звенело. До того хотелось стать важной и нужной. Чтобы вот так, без церемоний, коснуться другого человека, назвать семьей. Лей Тадеуш не возражал. Так что подобное приветствие стало привычным для обоих. Иногда даже обнимал в ответ, разглядывая напряженно с усилием. Стараниями Перы Эдны хозяин замка выглядел куда лучше, чем в день их первой встречи. Камилла теперь, пожалуй, даже понимала маму Мартину, обожавшую хозяина долгие годы службы. Крепкий, широкоплечий, с чуть поблекшими медными волосами, изрядно тронутыми сединой. С открытым и мужественным лицом благородного. Такой не мог не полюбиться. Теперь, когда за его одежду еще и отвечала Пера Эдна, Лей Тадеуш и вовсе мог бы явиться в королевский замок, прямо так, в домашнем. «Феодора». «Не, деда, это я, Камилла», — нетерпеливо поправила внучка. «Бабуле уж лет 30, как представилось. От нее только платья остались, вот тебе и грезится несбыточное. Ну-ка, вспомни вот это». И дочь Золтана открыла сумочку, поспешно натягивая перчатки. «Амулет стихий», — выдохнул за спиной паладин, разглядывая полыхающий тремя цветами камень. «Так вот зачем». «А еще вот на это посмотри, дед!» Завернув амулет обратно в тряпицу, обратилась к Тадеушу Камилла. «Карта Фейрхолда, узнаешь?» Хозяин замка оживился. Вгляделся в развернутый пергамент, коснулся кончиками пальцев. Паладин тоже шагнул ближе, разглядывая хитросплетение линий поверх чертежей. И лучи, сходящиеся над городским храмом. «Что бы это значило, как думаете?» Попеременно переводя взгляд с одного на другого, быстро спросила Камилла. «Сильно дурно выглядит». Лей Тадеуш вдруг оторвался от карты и пристально вгляделся в Пера Патрика. Паладин нахмурился. «Линии четырех стихий», отмечая ровные лучи на карте, подметил он. «Стихиям пересекаться незачем, может и рвануть. Только в некоторых точках концентрации такое и возможно. Как, например, в камне, который маги называют амулетом стихий. Да еще в некоторых местах. Их нахождение всегда держалось в секрете, а с годами знание утратилось». «Концентрация», — повторила Камилла, в то время как Тадеуш, не отрываясь, глядел на Патрика. «Я это словечко в бумагах у Лея Корнелиуса видела. А что оно такое?» Не уверен, смогу ли объяснить. С грохотом распахнулись двери покоев. Камила подпрыгнула, выпустила карту Фейерхолда, чудом не упустила из рук тряпицу с амулетом стихий и тихо ойкнула. На пороге стоял Лей Корнелиус, и лицо королевского регента показалось ей незнакомым. Исчезла приторная слащавость, а расслабленность уступила собранности и спокойствию. Лей Корнелиус казался сейчас воплощением власти и уверенности. За спиной регента неуверенно топтались два стражника. «Думаю, что я смогу, дитя», — ровно обронил Лей Корнелиус. «Ты заслужила эту малость, не умирать в неведении. Ведь именно ты принесла с собой амулет стихий, окропив его кровью мага огня, вольность, которую дорогой Тадеуш не позволил бы мне даже в отсутствии разума. И это ты привела мне мага воздуха, последний элемент для амулета». Лей Корнелиус шагнул в покои хозяина замка, вгляделся в побледневшее лицо пэра Патрика. «Чудо, на которое я не рассчитывал в ближайшие десяток лет», — медленно и тихо проговорил королевский регент, не сводя глаз с паладина. «Добро пожаловать в Эйросский замок, Лей Патрик Блаунд».